Ива дернулась, но не вырвалась. Ее глаза горели лихорадочным блеском. «Тогда что, ждать, пока они прикончат Этана, меня, тебя?» Я разжал пальцы, позволяя ей высвободить руку. «Не надо драмы, они бы не осмелились ни убить тебя, ни искалечить. Тем более, что у заказавшего нападение старейшины уже появились другие дела. Через Фудиана я подкинул ему Дезу, что уже отдал результаты своих исследований покровителю Мирия, а парни изо всех сил пытаются выслужиться перед ней, чтобы со стороны выглядело, будто ее благосклонность к нам выросла. Кем бы ни был заказчик, прямого доступа в центр у него нет, так что он поверит и переключит внимание, а возможность нанести ответный удар мы еще найдем». Тень от занавески скользнула по ее лицу, делая синяки еще темнее. Она отвернулась, но я видел, как сжались ее челюсти. «Я хочу, чтобы они боялись, как боялась я. Они будут бояться», я отодвинулся, «даже больше, потому что когда мы ударим по ним, они даже не поймут, откуда пришел удар». И снова оружейное, и снова запах ржавчины и масла. Я уже начал привыкать. Первый стажер, коренастый парень со шрамом, прижался к стене, услышав мое предложение. «Ты серьезно? Против меня? Когда я выиграю и ее режиму придет конец, вместе с ним кончится и тирания. Да, может быть, своих врагов я не стану щадить, как и она, но своих союзников я буду всячески поощрять. Привилегии, звания, советы в тренировках. Или ты не хочешь к концу своей стажировки достичь цунами?» Его глаза расширились. Жадность победила страх. «Хочу. Плюс один. Итого 43. И на этом все возможности во фракции самой Мирия были исчерпаны. Дальше оставалось искать сторонников среди неподчиненных Мирия кадетов. И это должно было быть, если не сложнее, то точно куда более палевно. С другой стороны, на вольных хлебах было куда больше возможностей найти сильных союзников. Уникальных одиночек или небольшие группки оппозиции. Торопиться, однако, не стоило. У Мирия оставалось достаточно лояльных подчиненных, более чем способных настучать на меня в случае чего. Расширять мою собственную фракцию лучше было медленно, но обстоятельно. Время всегда было на стороне затаившегося паука. После 8 месяцев моя старая комната стала настолько родной, что переезд в новые, казавшиеся на ее фоне роскошными апартаменты, вызвал даже какое-то внутреннее отторжение. Продлилось это, однако, недолго. Обустроившись, перевезя из особняка Регул Дзинту и Гинту, и осознав, что просторная гостиная прекрасно подходила для частных собраний, я без особых сожалений помахал мысленно старой комнатушке рукой. И сейчас, сидя во главе сравнительно небольшого стола, я даже ощутил некоторое удовлетворение. Наверное, отец чувствовал себя на семейных собраниях примерно так же. Моя свита, однако, состояла из ближайших родственников меньше чем наполовину. Архан, Этан и Ива, за эти более чем полгода заметно повзрослевшие, не внешне, а внутренне, сидели на одном диване, по правую руку от меня. Напротив них, на таком же диване, устроились Кайлам Регул. Анван Суа Регул, кадет 3-й годка, в прошлом году состоявший в группе, одолевший команду Мирия на финальных учениях. Заликая Регул, 2-й годка, которой прочили стать 2-й Мирия, уже пробившаяся на уровень вихря Юданол Регул, 1-й годка, младший брат Мирия, не слишком одаренный в контроле потока, но невероятно талантливый инженер и аналитик, которому надоело то, что его все сравнивают со старшей сестрой. Не то, чтобы я добивался этого специально, но почти все мои самые ценные союзники оказались врагами или соперниками моей начальницы. Впрочем, начальницей для меня и, если все пойдет удачно, то и для них всех, Мирия перестанет быть уже очень скоро. Она убьет тебя в первые 5 минут. Ива бросила кинжал в дверной косяк. Клинок вошел по самую рукоять. «Значит, мне нужно убить ее за 4», пожал я плечами, параллельно нитью выдернув кинжал и заставив его замереть перед лицом сестры. «И если ты еще хотя бы подумаешь испортить мои апартаменты, я этот нож тебе в руку воткну». Кайл фыркнул. «Оптимист. У нее в прошлом году было 3 несчастных случая на спаррингах, и в этом уже 5. Реально помер только один, но остальные стали калеками. А мне-то тогда чего бояться?» — хмыкнул я. Ива убрала кинжал в ножны. «Готова поспорить на месячную стипендию, ты не продержишься и 3 минут». Я покачал головой. «Береги свои деньги и лучше поставь их на меня. Вы ведь понимаете, что я бы не решился на это без уверенности в победе». Гул сотен голосов ударил по ушам, когда я вкатывался в переполненный зал собраний. Как кадет, получивший знак отличия «выдающийся», Я мог один раз объявить всеобщий сбор, на который должны были явиться все, и теперь оставалось только озвучить причину созыва. Мои люди уже заняли позиции у выходов, как мы и договаривались. Я видел, как Кайл переминается с ноги на ногу у центрального прохода, а Ива замерла у колонны, ее пальцы нервно барабанили по рукояти ножа. Я направился к центру, чувствуя, как разговоры затихают вслед за мной. Кто-то закашлял в толпе, кто-то неуверенно засмеялся, а потом наступила та самая тишина, когда слышно, как скрипят половицы под чужими ногами. «Мириол Регул». Мой голос прозвучал громче, чем я ожидал, эхо отразилось от каменных стен. «Ты злоупотребляешь своими привилегиями, как помощника-наставника, терроризируешь, унижаешь и эксплуатируешь кадетов. На правах выдающегося кадета я вызываю тебя на поединок, завтра, на главной арене центра». Шепот прокатился по залу, как волна. Я видел, как бледнеют лица в первых рядах. Мирия медленно поднялась со своего места. Ее глаза метали молнии. «Вот, значит, как?» – прошипела она. «Хорошо, ты сам подписал себе приговор, калека». Ее голос был полон гнева, но я видел небольшую дрожь. Это был не страх, скорее недоумение и неожиданность. О том, что я собираю свою фракцию, она наверняка уже знала. Хотя формально я продолжал подчиняться ей и уже выполнил несколько заказов ее покровителя на исследования в областях, так или иначе связанных с созданием проводников потока, не заметить подобный рост моего влияния было невозможно. Но вряд ли она могла даже в самом нереалистичном сне представить, что я, едва получив звание выдающегося кадета, сразу воспользуюсь всеми прилагающимися к нему привилегиями. «Без правил», — добавил я, еще больше тревожа толпу. «Без ограничений, или ты боишься?» Сухость во рту стала почти невыносимой, но я не мог позволить себе даже глоток воды. Мирия стояла в 10 шагах, ее пальцы сжимались и разжимались, она пыталась успокоиться. Зал замер в ожидании. Кто-то сзади задержал дыхание так сильно, что у него засвистело в носу. Я чувствовал, как капля пота скатывается по спине, но мое лицо оставалось невозмутимым. «Я не отказываюсь от вызовов, ни от каких», — наконец произнесла Мирия. «Завтра в полдень», — сказал я, после чего развернулся и выкатился из зала. Когда я двигался к выходу, толпа расступалась, как перед приговоренным. Но в их глазах я видел не только страх, там было что-то новое. Любопытство, уважение, неважно. Главное, что теперь они знали, игра изменилась. Я сидел на лавке в пустой раздевалке, медитируя и успокаивая поток. Кайл появился в дверях, его лицо было бледнее обычного. «Все готово. Наши люди на местах, они не допустят хаоса, если подчиненные Мирия вдруг вздумают вмешаться». Он помолчал. «Ты уверен?» Я потянулся за креслом, проверил каждую деталь обновленного. Теперь, благодаря Юдану, Нимпусу и главному кузнецу арены, Баргу, больше похожего на боевой мультитул, средство передвижения инвалида, нет, но другого выбора нет. Это была не фигура речи. С каждым месяцем, даже с каждой неделей, вероятность того, что моя разрастающаяся фракция станет слишком большой проблемой для Мирия и ее покровителя, росла. Если бы я не вызвал ее на бой официально, однажды ночью она бы пришла за мной во сне. И хотя за эти месяцы я неплохо продвинулся по пути контроля потока, сражение с Мирия на ее правилах вряд ли бы пережил. К тому же, подобная нестабильность в центре и мое шаткое положение делали меня куда более уязвимым для вмешательства третьих сторон. Старейшина, заказавший нападение на Иву, которого, как мы выяснили за эти месяцы, звали Шейзан, уже довольно давно раскусил мой трюк и теперь наверняка готовил ответный ход. Возможно, уже вместе с другими шишками из теневого сообщества. В конце концов, наше с ними перемирие было не обоюдным мирным решением, а результатом моего шантажа. Шанс разделаться со мной они бы точно не упустили. Так что этот вызов, хотя и выглядел максимально спонтанным и эмоциональным капризом, был скорее продиктованный обстоятельствами необходимостью. Я поднял взгляд на Кайла. Конечно, уверен, гул толпы обрушился на меня, когда я выкатился на арену. Солнечный свет слепил глаза, отражаясь от полированного камня. Мирия уже ждала в центре, ее клинки отсвечивали золотым пламенем. Девушка была и правда гением, в 20 лет сумевшим достичь уровня шквала. «Ну что, Лейран?» Ее голос разносился по залу. «Готов?» «Меня об этом уже спросили 5 минут назад», пожал я плечами. Ответ тот же. «Нападай». Глава 18. Мирия ринулась вперед раньше, чем судья опустил руку. Типично. Правила для нее всегда были декорацией. Ее первый клинок блеснул, прямой укол в горло. Нити Ананси выстрелили из рукавов, перехватывая сталь с резким звяком. Второй клинок просвистел в сантиметре от виска, вонзившись в спинку кресла. «Скучно», — прошипела она, выдергивая клинок. «Ты все еще прячешься за своей паутиной». Зал взревел. Они ждали зрелища, и они его получали. Я не ответил. Вместо этого развернул кресло, заставляя ее сделать лишний шаг. Она была слишком уверена в своей скорости. Мои пальцы скользнули по скрытым рычагам, механизм в колесах щелкнул. Мирия атаковала снова, клинки сверкая золотым отблеском потока. Львиный арсенал, урезанный, но все-таки. Ее удары были быстрыми, как змеиные укусы, но предсказуемыми. Она привыкла давить силой, а не тактикой. Нить обвила ее запястье, я дернул. Мирия споткнулась, но не упала, резко развернувшись. Ее нога упала как топор, ударяя по подлокотнику, отрывая кусок дерева. Но затем она резко отскочила, видимо опасаясь попасть в ловушку паутины. «Боишься ударить в полную силу?» Я откатился, нити уже формировали новый узор. «Боюсь испачкаться», она прыгнула вперед, клинки крест-накрест. Буйство скорости. Ее глаза расширились на долю секунды, ровно столько, чтобы мои нити успели обвить ее бедра. Резкий рывок, и Мирия грохнулась на спину, ударившись затыком о камень. Толпа взорвалась криками. Я подкатился ближе, нити уже сжимали ее горло. «Первый раунд мой», — сказал я. Она плюнула мне в лицо. В следующую секунду уже все ее тело засветилось золотом. Я недовольно хмыкнул. Мирия вскочила, стирая кровь с подбородка. «Да ты ничего не стоишь без своих трюков. Ты действительно думаешь победить меня в открытом бою?» После удушения ее голос звучал хрипло, но насмешливо. Она кружила вокруг кресла, как хищница, клинки сверкая. Я провел пальцем по сколу на подлокотнике. «Иначе я бы не начал этого». «Начал?» Она фыркнула. «Ты даже не можешь встать на ноги. Такие, как ты, не должны ничего начинать. Они должны просто сидеть в уголочке и ждать, когда им скажут, что делать». Когда она оказалась за моей спиной, мой указательный палец нажал скрытую кнопку. Спинка кресла разлетелась, выпуская облако металлической пыли, пропитанной потоком. Теперь, когда я добрался до уровня бури, использовать поток на чем-то кроме паутины она перестала быть чем-то невозможным. Мирия отпрыгнула, но было поздно, микроскопические лезвия впивались в кожу, оставляя крошечные порезы. Не смертельно, но очень болезненно. Вот и трюки, я наблюдал, как она скривилась. «Ты», она стиснула зубы, вновь налетая на меня. «Я что?» Я перехватил переплетшимися нитями ее запястье, останавливая удар. «Реалист», ее второй клинок просвистел мимо, я уже катился назад, к центру арены. «Ты просто боишься проиграть в сухую», она вытерла кровь с руки. «Потому что знаешь, без своих игрушек ты ничто». Я улыбнулся. «Тогда давай проверим». До сих пор мы сражались в полсилы, и я, и она. Но, похоже, дальше разобраться с этим, не активируя слияние с Аном, уже было невозможно. Вот только я не успел этого сделать. С третьего ряда раздался вопль. Огонь. Крик разорвал воздух, резкий и нечеловеческий. Я повернул голову. С третьего ряда падал кадет. Его лицо искажено гримасой безумия. За ним еще трое. Их глаза дико блестели. В руках мечи и копья. Даже по виду ясно, что заточенные, смертельно опасные. Один размахивал горящим факелом, от которого уже занялось несколько скамеек. «Что за черт?» Мирия замерла на полшага, клинки автоматически приняв защитную стойку. Факел полетел в трибуны. Сухая древесина вспыхнула мгновенно, языки пламени лизнули балки перекрытия. Вторая группа ворвалась с противоположного входа, снося охрану. Один из них, высокий парень с окровавленным лицом, заорал: «Сжечь всех!» Толпа вскочила, как один организм. Кто-то рванул к выходам, кто-то полез через барьеры прямо на арену. Девушка впереди упала, и по ней тут же пробежали десяток ног. Вскоре уже и арена, на которой мы должны были решить раз и навсегда, кто прав, а кто виноват, погрузилась в хаос. Мирия отбивалась от двоих, ее клинки мелькали, но атакующие не отступали, даже когда сталь впивалась в их плоть. Они не чувствовали боли. Лейран. Кайл пробивался сквозь толпу, его рукав горел. Он сбил пламя, швырнув куртку на пол. Их уже минимум полсотни, и с каждой минутой все больше. Третий факел шлепнулся у моих колес. Пламя взметнулось вверх, лизнуло металлу. Хорошо, что теперь в кресле не было почти ничего деревянного. Я откатился, нити уже выстреливали в стороны, подхватывая и не давая упасть бегущих в панике зрителей, иначе затопчут. «Где наставники?» — крикнул я Кайлу. «Тоже сражаются. Среди нападавших есть минимум трое на сдвиге тверди». Дым заполнял зал, едкий и густой. Где-то рядом кричала Ива, но разглядеть ее в этом аду было невозможно. Один из безумцев прыгнул на меня, его пальцы едва не впились в плечо. Я всадил нить с грузиком нимпуса ему в живот, но он только захохотал, пришлось буквально отбрасывать его прочь. Что с ними не так? Дым ел глаза. Я пригнулся, стараясь дышать через рукав, но кашель все равно рвал грудь. К стенам. Орал я в сторону своих, но голос тонул в реве толпы. Мирия появилась справа, ее рот и нос были закрыты тканью. Она пнула в лицо кадета, лезущего ко мне, и тот рухнул, сломав носа колесо. «Ты!» Она схватила меня за воротник. «Это твои люди. Если бы были, я бы не сидел здесь». Вырвался я из ее хватки. Огонь перекинулся на балконы. Деревянные опоры трещали, дождь тиска сыпался вниз. Где-то у центрального входа сдавленно кричали, там образовалась давка. «Итан!» — рявкнул я, заметив брата у восточного выхода. «Ведешь всех к служебному выходу». Он махнул рукой, собирая вокруг себя перепуганных зрителей. Мирия вдруг резко дернула меня за плечо. «Смотри!» На балконе мелькнула знакомая фигура — Шейзен. Он не убегал, но наблюдал, сложив руки за спиной. В целом в этом не было ничего странного. Старейшина пару десятков лет назад потерял способность использовать поток, так что сейчас был, по сути, обычным стариком, если бы не статус. Но я был готов поклясться, что он тут не простой зритель. И Мирия, прекрасно знавшая, кто организовал нападение на Иву 7 месяцев назад, тоже явно сумела сложить 2 и 2. «Он хочет убить нас?» Ее голос дрогнул от ярости. Я не ответил. В следующую секунду она уже бросилась к проходу на балкон. Похоже, разобраться с Шейзаном решила лично. «Пускай, Кайл!» Я повернулся к нему. «Сколько погибших?» Он бледно покачал головой. «Пока не знаю». Но, его глаза вдруг расширились. Он указал пальцем мне за спину. «Смотри, трое безумцев окружили Мирия. Их движения неестественно синхронны. Один схватил ее за волосы, другой вонзил нож в бок, клинок скользнул по доспеху, оставив лишь царапину. Но третий замахнулся тяжелым молотом, и это уже было опасно. Я видел, как ее глаза расширились на миг. Впервые за все время знакомства в них мелькнуло нечто похожее на страх. Черт, нитям требовалась секунда на перезарядку после последнего рывка. Мирия рванулась в сторону, но споткнулась о тело упавшего кадета. Молот просвистел в сантиметре от ее головы, разбив каменную плиту. Дерьмо. Она выругалась сквозь зубы, пытаясь подняться. Кровь сочилась из рассеченной брови, смешиваясь с потом. Безумец с ножом прыгнул снова. Мирия парировала удар, но другой противник вцепился ей в плечо, зубы сомкнулись на коже даже сквозь ткань. Ее клинок дрогнул. Я взвесил варианты за долю секунды. «Плевать, Ан, давай!» Я рванул рычаг экстренного разгона. Колеса взвыли, кресло рвануло вперед. Мирия упала на колени, ее клинок выскользнул из пальцев. Безумец занес нож для последнего удара. Мое кресло, или точнее выставленный впереди бампер из затвердевшей паутины, врезалось в него на полной скорости, сбивая с ног. Послышался хруст костей. «Встать!» — рявкнул я Мирия. Нити уже опутывали второго нападающего. «Или ты сдаешься?» Она подняла голову. В ее взгляде горело что-то новое, ни злость, ни презрение, никогда. Дым заполнял легкие, превращая каждый вдох в пытку. Хорошо, что я использовал поток через она, и мне, в отличие от остальных, дым никак не мешал циркулировать энергию. Плохо, что мое тело было куда слабее, и я уже чувствовал подступающий обморок. Где-то рухнула балка, осыпая все вокруг искрами. «Ко мне, быстро!» Мой голос перекрыл гул пожара. Мирия замерла на мгновение, оценивая ситуацию. Ее пальцы сжали клинок так, что костяшки побелели. «Ты серьезно?» Ее хриплый смех превратился в кашель. «Хочешь сгореть заживо?» Я отстрелил нитью в безумца, целившегося ей в спину. «Тогда оставайся». Она плюнула кровью и сделала 3 быстрых шага в мою сторону. В последний момент развернулась, клинком срезав голову факела, летевшего мне в лицо. «Что за план?» «Калека». Я перехватил ее взгляд, впервые за все время без ненависти. «Спиной к спине. Твои клинки прикрывают ближнюю зону, мои нити – дальнюю. И куда мы прорываемся?» «К центральному выходу. Там толпа менее плотная». Она резко кивнула, занимая позицию. «Никогда не думала, что скажу это». Она перехватила клинок в боевую стойку. «Но работаем». Первый безумец бросился на нас. Ее клинок вспорол ему живот, мой, обездвижил двоих сзади. Кровь брызнула на мои колени. «Вперед!» — кивнул я. Мы двинулись сквозь ад, оставляя за собой тела и пепел. Спина Мирия прижалась к остаткам спинки моего кресла. Ее дыхание было частым, но ровным, боевой ритм, отработанный до автоматизма. «Три слева!» — сквозь зубы прошипела она. Я не оглядывался. Просто дернул пальцами. Три нити выстрелили в указанном направлении. Крики подтвердили попадание. Двое сзади, я почувствовал, как ее мышцы напряглись перед рывком. Ее клинки сверкнули, разрезая дым. Два глухих удара, тела рухнули на камень. Странное чувство, доверять спину тому, кто еще минуту назад мечтал тебя убить. Еще страннее было то, что у нас отлично получалось. Ее движения были предсказуемы, как мои собственные. Удар, парирование, шаг в сторону. Мы вращались, как детали одного механизма, подчиняясь негласному ритму. Один из безумцев прорвался сквозь нашу оборону. Его окровавленные пальцы впились мне в плечо. Прежде чем я успел среагировать, клинок Мирия пронзил его горло. Теплая кровь брызнула мне на шею. «Спасибо», — вздохнул я. «Не благодари», — она резко развернулась, отрубая руку следующему нападающему. «Просто не мешай». Огонь подбирался ближе. Жар обжигал лицо, пот заливал глаза. Я вытер лицо рукавом. Ткань моментально пропиталась смесью пота и копоти, но до главного входа на арену уже было рукой подать, я даже как будто бы ощущал свежие дуновения ветерка. «Еще немного, еще, Лейран!» Ко мне подбежал Архан. «Живой, живой!» — кивнул я, после чего зашелся удушливым кашлем. Но отдыхать было рано, нас все еще преследовали обезумевшие кадеты, хотя, теперь, оказавшись на воздухе и сумев немного прийти в себя, я понял. Форма центра стажировки на многих из них была не впору. Подстава. Чертыхнувшись, я кивнул Мирия, которую тоже нашел кто-то из подчиненных, и мы разошлись в разные стороны, при этом продолжив караулить выход, ловя нападавших и вытаскивая на воздух убегавших. Минут через пять подоспели наставники, а потом и пожарная бригада. Последние языки пламени потухли где-то через полчаса, оставив после себя призрачное зарево над руинами главной арены центра. Воздух пах гарью и шашлыком. Фу, сука. Кайл подошел, его белобрысые волосы обгорели почти до черноты. Он дышал ртом, нос, видимо, уже не воспринимал этот смрад. 12 погибших, голос был глухим, 30 тяжело раненых, из них 8, наши. Мои пальцы сжали подлокотник. Дерево затрещало предупреждающе. Шейзан, ушел. Что мы ему сделаем? Ясно. Лейран, Кайл нахмурился. Что будем делать? Я посмотрел на часы. С момента начала боя не прошло меньше часа. Время текло странно, будто кто-то растягивал эти минуты в пытку. Пепел хрустел под колесами, когда я объезжал последнюю группу раненых. Кайл шел рядом, его сапоги оставляли кровавые отпечатки на покрытой сажей плитке. Вдруг из-за угла вынырнул Гинта. «Господин Лейран», он зашептал, губы дрожали. «В приемной центра мира. Она говорит, что Даргана похитили». Кайл резко выругался. «Я же просто закрыл глаза на секунду, ощущая, как по спине растекается ледяная волна. Когда открыл, перед глазами уже выстроился четкий план действий. 12 мертвых, 30 искалеченных, Дарган в заложниках. Хватит этих игр». Я поднял голову. Где-то за тучами садилось солнце. «Кайл». Мой голос прозвучал чересчур громко в внезапно наступившей тишине. «Младшие пусть разбираются с пожаром. Старших ко мне в апартаменты. Живо». Он хотел что-то спросить, но увидел мое лицо и просто кивнул. Дверь моего обиталища распахнулась с такой силой, что от удара о стену посыпалась штукатурка. Мирия стояла на пороге, ее обычно безупречный облик теперь выглядел как воплощение хаоса, разорванный рукав, спутанные волосы, следы копоти на щеке, запах гари вполз в комнату вместе с ней. Я не оторвался от карты, которую изучал. «Пусть первая заговорит», промелькнуло в голове. «Всем выйти», ее голос звучал как скрежет металла. Мои люди замерли, переглядываясь. Я сказала: «Вон». Кайл поднял бровь в мою сторону. Я кивнул: «Пусть уходит». Когда дверь захлопнулась, Мирия в три шага пересекла комнату и нависла надо мной. «Ты ведь тоже уверен?» Она дышала тяжело, будто пробежала весь путь сюда, что это его рук дело. «Конечно, твою мать». Она отшатнулась и, нервно теребя волосы, начала шагать туда-сюда по комнате. Ее сапоги оставляли грязные следы на ковре. «Почему ты здесь?» — наконец спросил я. «Не для того же, чтобы пожаловаться на Шейзана или проверить, что мне известно». Она резко остановилась, ее глаза вспыхнули. «Ты правда думаешь, что сможешь спасти своего ублюдка в одиночку?» Мои пальцы непроизвольно сжались. «Дарган». Она знала. Конечно знала. «А ты что, предлагаешь помощь?» Мой голос прозвучал холоднее, чем я планировал. Мирия внезапно рассмеялась резким, безрадостным звуком. «Он зашел слишком далеко», — прошипела она. «Мы стояли друг против друга, разделенные лишь шириной стола. За окном окончательно стемнело, и только тусклый свет лампы выхватывал наши лица из мрака. «Предложение», — сказал я первым. «Перемирие. До тех пор, пока Шейзан не получит свое». Мирия скривила губы. «Равные права в центре. Мои люди не трогают твоих. Твои, моих». Я кивнул. «И доступ к твоим источникам. Все, что касается Шейзана и теневого сообщества». Ее глаза вспыхнули, но она сдержалась. «Ты найдешь своего пацана», — неожиданно сказала она. «У моего покровителя есть человек в их рядах. Старые доки Чиншарин в низовье, седьмой док». Я замер. Это было неожиданно. «Насколько глубоко она уже влезла в эту игру? Условия?» — спросил я, зная, что бесплатных подарков не бывает. Мирия улыбнулась, впервые за этот вечер по-настоящему, и от этого стало еще холоднее. «Когда придет время, ты мне понадобишься, и ты не откажешься». Она развернулась и вышла, оставив за собой лишь запах дыма и этот странный ультиматум. Я снова сел за карту, но теперь уже видел ее по-другому, с новыми возможностями, новыми опасностями. «Интересно», — подумал я, глядя на отметку старых доков, кто кого только что использовал. Вскоре после ухода Мирия вернулись мои ребята. «Здесь, мой ноготь оставил царапину на пергаменте возле старых доков. Даргана держат тут. Мы отправляемся сейчас. Я, Итан, Ива, Архан, Анван и Залика. Юдан, остаешься здесь. Следи за сестрой». Его лицо исказилось от обиды, но я уже повернулся к остальным. «Правила центра, начало Залика». «Плевать на правила», — перебил ее я. «Мы идем спасать человека». Я встретился с Кайлом взглядом. За эти месяцы я так и не понял, что за двойную игру он вел, но для меня он стал фактически правой рукой. Он медленно кивнул. «Готов». В его глазах читалось то же, что и у меня. «Это уже не просто спасение Даргана. Это объявление войны. Там наверняка будет охрана», — вздохнул Итан. «Тех, кто нападает, бить в ответ без жалости», — немного помолчав, ответил я. «Если увидите Шейзана, прикончить». Ива оскалилась. «Нет». Мои пальцы сжали подлокотники. «Он мне нужен живым». Глава 19. Гниль и морская соль ударили в нос, как только мы ступили на прогнившие доски доков. Я ехал впереди, давая нити Мананси выползти вперед. 10 тонких щупалец поползли по ржавым балкам, выискивая ловушки. «Седьмой склад в конце», — прошептал Кайл, протирая пот со лба. Его лук уже был наготове. «Слишком тихо», — Залика сжала кулаки, и вокруг них завихрился слабый след ее потока. Доски скрипели под нами, но не от наших шагов. Где-то в темноте плескалась вода, будто что-то крупное нырнуло в черную гладь между причалами. Я поднял руку, и группа замерла. «Итан, правая сторона. Архан, за мной. Ива, тылы». Ива кивнула и растворилась в тени, как будто ее и не было. Итан бесшумно двинулся вдоль стены. Архан шаркнул ногой, его дыхание было частым, неровным. «Ты готов?» Я не отрывал взгляда от темного проема дока. Да, он проглотил комок в горле, но меч в его руках дрожал. Нитям потребовалось 3 секунды, чтобы проверить периметр. Ни мин, ни триггеров, только старые цепи, болтающиеся с потолка, и лужи застоявшейся воды. Но что-то было не так. Седьмой склад. Ворота висели на последних силах, одна петля уже оторвалась, оставив после себя рваные дыры в прогнившей древесине. Щель между створками, ровно в ширину плеч, удобно для засады. Я поднял руку, группа замерла. Нити Ананси выползли из рукавов, скользнули по ржавым металлическим скобам, проникли в щель. «Тихо», — прошептал Кайл, будто это не было очевидно. «Слишком тихо, даже для заброшенного дока. Ни скрипа крыс, ни плеска воды между досками, только мое дыхание и далекий гул прибоя где-то за спиной». Нити доложили. «Пустота на 3 метра вглубь. Дальше моя восприимчивость через них уже сильно снижалась. Архан, левый угол, проверь», — бросил я, не отрывая глаз от щели. Он кивнул. Залика прижалась к стене. «Заходим». «Я первый». Кайл хотел что-то сказать, но я уже пропихивал кресло. Дерево скрипело, как кости старика. Тьма внутри оказалась гуще, чем снаружи. Оказавшись внутри, я замер, прислушиваясь. Мертвая тишина. Слишком тихо для места, где должны были прятаться люди. Ива стояла в полушаге сзади. Повернувшись к ней, жестом показал на темный провал какого-то технического коридора слева. Она нахмурилась. «Там может быть засада», – прошептала она. «Тем более, я видел, как ее челюсть напряглась, хотела спорить, но сдержалась. Вместо этого резко провела пальцем по горлу. Убью, если что, не шуми, сам не шуми, коляска». Ее тень скользнула вдоль стены и растворилась в темноте. Пальцы сами сжали подлокотники. Он ответил легкой вибрацией нитей, готовых к атаке. Где-то над головой скрипнула балка, ветер или чья-то нога. Я провел рукой по холодному металлу кресла, проверяя скрытые отсеки. Все на месте. Осталось только войти. Но сначала, дождаться его. А тем временем я расширил зону покрытия нитей, продолжая прощупывать пол. Вонь морской воды и ржавого железа въелась в стены, и даже холодный ветер с залива не выдувал этот запах. Архан стоял в полоборота, его плечи напряжены, будто готовые к удару. В тусклом свете факелов я видел, как его пальцы сжимают и разжимают рукоять меча. Раз, два, три раза, ритм неровный, сбивчивый. Его дыхание было слишком громким для такого тихого места. «Ты готов?» – спросил я, не отрывая глаз от черного провала дверей склада. Архан резко повернул голову, будто я заорал на него. Его глаза, широкие, с бешеным блеском, метнулись к моему лицу, потом обратно в темноту. Он кивнул. Один раз, резко. Я знал этот кивок. Так кивают, когда слова застревают в горле, а внутри – только адреналин и страх. «Хорошо, если так», – сказал я. Вскоре появилась Ива. «Чисто. Двигаемся дальше». Я почувствовал, как нити Ананси дрогнули в воздухе, уловив движение. Где-то внутри склада что-то скрипнуло. Ни ветер, ни доски. «Пахнет кровью», – прошептала Залика. Я кивнул. Запах был слабым, но спутать его нельзя было ни с чем. Нити скользили по полу, цепляясь за пустые крюки для тросов. Когда-то здесь строили суда, теперь же пространство напоминало скелет гигантского зверя, голые металлические ребра каркаса, прогнившие доски вместо кожи. «Движемся к дальнему углу», — приказал я. «Анван, прикрой тыл, уже там». Нити внезапно натянулись. Что-то металлическое лежало в тени под развалившимся ящиком. Я замедлил движение кресла. «Ловушка?» — прошептал Кайл. «Нет, просто нож». Я поднял его нитью. Лезвие было чистым, слишком чистым для брошенного хлама. Архан резко обернулся. «Слышали?» «Тишина». Потом, едва уловимый скрип где-то в глубине склада. «Они здесь», — выдохнула Залика. «Или это Дарган?» — нахмурился я. «Меняем план. Итан, Ива, вправо вдоль стены. Остальные, за мной». Итан сглотнул. «А если это? Тогда нам повезло». Я тронул вольфрамовые гирьки в кармане. «Наконец-то можно будет задать пару вопросов лично». Скрип повторился. «Ближе. Пошли». Мы двинулись в темноту, оставляя за спиной бледный прямоугольник двери. Тишина в складе становилась гуще с каждым поворотом колес, как будто само пространство затаило дыхание. Я замер, замерли и мои нити. «Слышали?» – прошептал Архан. Я поднял руку, требуя тишины. Сначала только скрип старых балок над головой. Потом еле уловимый хриплый звук, будто кто-то пытался крикнуть сквозь тряпку, зажатую в зубах. Стон повторился. Теперь отчетливей. «Вон там», — Анван кивнул в сторону узкого коридора между штабелями пустых бочек. «Держите дистанцию», — предупредил я. «Если это ловушка, то мы уже в ней», — закончила Залика, но все же отступила на шаг. С каждым метром звук становился четче. Не просто стон, прерывистое, хриплое дыхание. «Дарган, мы продвигались медленно, пока коридор не вывел нас к тяжелой железной двери с заржавевшей петлей». Стон доносился именно оттуда. Я прислушался. Ни шагов за дверью, ни звяканья оружия, только тяжелое, прерывистое дыхание и слабый стук, возможно, кандалов о металл. «Готовы?» — обернулся я к остальным. Архан кивнул. Его лицо было бледным, но решительным. Залика показала кастеты, Анван перехватил два тонких клинка. Кайл наложил стрелу на тетиву. Я толкнул дверь нитями, одновременно откатываясь в сторону на случай выстрела. Дверь со скрипом поддалась. Тьма внутри пахла свежей кровью. Я вкатился первым. Нити Ананси уже метались по комнате, выискивая угрозы. Черт, Дарган висел на цепях, его руки неестественно вывернуты за спину. Рубаха превратилась в кровавые лохмотья, обнажая полосы вздувшейся кожи, следы плетей, лицо опухшее. Один глаз полностью заплыл, но второй, когда я приблизился, медленно приоткрылся. «Жив», бросил я через плечо. Кайл тут же занял позицию у двери. Залика и Анван обыскивали углы, но я уже знал, здесь никого нет, только мы, Дарган и запах крови от его ран. Я подкатил ближе, нити скользнули к замкам кандалов. «Держись», – прошипел я, нащупывая механизм. Дарган застонал, когда цепи ослабли. Его тело рухнуло вперед, и я едва успел поймать его. «Он», – Дарган захрипел, пытаясь говорить. Кровь и слюна пузырились на губах. «Ловушка». Его голос сорвался в кашель. Я прижал его ближе, ощущая, как хрустят ребра под тонкой кожей. В этот момент за спиной скрипнула дверь. «Лейер», — предупредила Залика, но я уже знал. Нити Ананси взметнулись вверх, готовые к атаке. В дверном проеме стоял Шейзен. За его спиной отряд из 20 с небольшим человек. Откуда они взялись, было решительно непонятно. «Наконец-то», — сказал он. Я не отпускал Даргана, чувствуя, как его слабый пульс бьется под моими пальцами. «Ты заплатишь за это», — сказал я. Шейзен только улыбнулся. «О, Лейран, это только начало». Его палец ткнул в Даргана. «Я надеялся, что хаос на арене ослабит вас с миря куда больше. Но ты сам сглупил, явившись сюда такой малой группой, только услышав о похищении пацана, без плана и прикрытия. Шансов сбежать у вас нет и не будет, так что выбора у тебя нет. Ваши жизни в обмен на секрет твоего потока. Я не торгуюсь с убийцами», — бросил я, и нити взметнулись в воздух. Шейзен рассмеялся. «Жаль, я надеялся, что ты будешь умнее». Один из бойцов сделал шаг вперед, его меч вспыхнул синим пламенем клана Каус. «Последний шанс, мальчик». Я оценил расстояние до двери, расположение противников, состояние Даргана. Нити рванулись вперед, атакуя ближайшего бойца. Шейзен даже не дрогнул. «Убейте всех, кроме калеки». Его подчиненные бросились вперед, а сам он отступил к двери, сохраняя невозмутимое выражение лица. 10 вольфрамовых гирек со свистом рассекли воздух. Вот только защита бойцов Шейзена была в разы сильнее, чем у тех безумцев, которых он натравил на нас на арене. Снаряды лишь заставили рванувшихся на меня врагов сбить шаг. Ребята тоже атаковали, но, судя по используемым буйствам, минимум треть человек в отряде Шейзена находилась на уровне шквала, а двое и вовсе были на уровне бури. Боевая подготовка кадетов клана Регул заслуживала лишь восхищения. Поодиночке, несмотря на преимущество уровня, бойцы Шейзена скорее всего проиграли бы любому из них даже двое против одного. Но в замкнутом пространстве с численным преимуществом врага, способного на более продвинутые буйства, никакая подготовка не могла быть достаточно эффективной. А значит, нужно было что-то изменить. За эти месяцы я не только разрабатывал вместе с Юданом модификации для моего кресла и тренировался в использовании гирек Нимпуса. Мои собственные навыки и техники также совершили немало шагов вперед. Во-первых, мое собственное тело. Я продолжил тренироваться по рекомендациям Найлы, и сейчас уже вполне мог пройтись на руках с креслом, пристегнутым к ногам. Благодаря этому нагрузка, оказываемая потоком на организм, значительно снизилась, и доступная за раз мощь пропорционально возросла. Во-вторых, Ятана. В результате множества экспериментов стало понятно, что сама способность паука создавать яд не была заложена в нем по умолчанию. Он обрел эту способность из-за того, что поглотил уже насквозь пропитавшийся отравой ледник Найлы, научившись воспроизводить ту отраву, ну или по крайней мере ее свойства, в очень неплохом приближении. Однако этот момент стал своего рода катализатором для качественного изменения. Сейчас ему были доступны 8 вариантов разнообразных ядовитых веществ, которые он мог производить по моему желанию. Процесс с добавления нового яда в арсенал был долгим и утомительным. Нужно было буквально замачивать паучка в лохане отравы по несколько часов в день на протяжении нескольких недель, так что рос арсенал не быстро. Но, например, спасение старейшины Фудиана удалось благодаря тому, что Ан сумел очень точно воспроизвести ту комбинацию, что мы с отцом ввели Найле, чтобы инсценировать ее смерть. И так как теперь я мог использовать одновременно куда больше потока, создание этих ядов уже не требовало столько времени. Нужно было всего несколько секунд. В-третьих, достижение уровня бури и расширение арсенала буйств позволили мне повысить боевой потенциал куда больше, чем по идее должно было быть доступно обычным пользователям потока. Энергия не могла быть пропитана сразу несколькими буйствами. Так что даже самые умелые бойцы в лучшем случае могли использовать 2-3 буйства, так как четко делить свой поток на большее количество частей в разгар боя было затруднительно. Я мог использовать хоть 10 буйств разом, по одному на каждой отдельной нити. И так как нити можно было сплетать вместе без особых проблем, в результате могли получаться уникальные и невероятно полезные комбинации. Правда, на практике я тоже обычно ограничивался 5 убийствами одновременно, иначе мозги начинали вскипать даже при синхронизации с Аном. Но даже это было больше, чем было доступно Нейле в ее бытности яростным. А еще, в-четвертых, был сам ледник, запечатанный внутри Ана. Пока мой проводник сам не достигнет этого уровня, полноценного контроля над энергетическим ядром Найлы мне было не видать. К тому же ее ледник был не завершен, по сути являясь лишь очень объемным хранилищем потока. Но это не значило, что я не мог его расширять. По мере развития она мой контроль над энергией рос, и после достижения уровня шторма я понял, что могу насильно запихивать в ледник все больше и больше потока. Это требовало максимального сосредоточения, но по ощущениям пределов насыщения у ледника она попросту не было. А значит, продолжив этот процесс, я мог накопить едва ли не бесконечные запасы энергии, за счет которой в теории мог бы сражаться долгими часами. Сейчас, конечно, это были лишь мечты. За уже год с лишним, прошедший с получения ледника, я смог увеличить его объем всего процентов на 70. Но это уже было неплохо. Как минимум потому, что среди изученных мной буйств было одно под названием повышение энергии, и еще одно – распределение энергии. Добавить к ним буйство силы, прочности и упругости, и получались настоящие канаты из 5 переплетенных нитей, обладающие невероятной поражающей мощью. «В рассыпную!» – воскликнул я. Ребята послушались, а вот бойцы Шейзена – нет. И очень зря. Активировав синхронизацию, я резко пригнулся, схватив себя за колени. 4 переплетенных каната выстрелили из спины подобно щупальцам, ударив по потолку и стенам. Полусгнившее дерево, даже укрепленное стальными скобами, такого надругательства не выдержало. Во все стороны полетели щепки и обломки, а над головой вместо низкого потолка комнатки, в которой держали Даргана, открылся высоченный потолок дока. Что делать дальше, Кайл и остальные поняли без слов. Быстро выскочили наружу, разрывая дистанцию с бойцами Шейзена. Теперь у последних было 2 выбора. Пытаться атаковать меня, защищающего Даргана, но при этом открыть спины для моих ребят. Либо рассредоточиться и связать каждого из них боем, рискуя не справиться с кадетами центра стажировки Регул в отдельных сражениях, да и меня тоже надо было учитывать. А затем я заметил, как по коридору, по которому мы сюда добирались, несутся Итан и Ива. «Ты должен был захватить человек 100, Шейзен», — заорала девушка издали. Лицо старейшины скривилось. В сопровождении нескольких бойцов отступил к боковой двери. «В следующий раз я буду готов к твоим трюкам», — прошипел он. «И одним избитым братиком ты не отделаешься. Поймайте его». Итан и Ива кивнули, устремляясь за старейшиной. Сам я вновь активировал синхронизацию и не отменял, несмотря на боль и истощение, до тех пор, пока все бойцы Шейзена не были нейтрализованы. «Говорил же», — выдохнул Кайл, возвращаясь в развороченную комнатку без потолка и стен, что это ловушка. У него была сломана рука и рассечена грудь. Остальные тоже не остались без подарков на память от отряда старейшины. Нормально использовать поток сейчас мог только я, несмотря на то, что тоже был покрыт кровью, в том числе и своей. Но никаких травм, что могло бы в дальнейшем повлиять на их способность контроля энергии, я не заметил. Я скрипнул зубами. Зато теперь мы знаем, ресурсы Шейзена, как члена теневого сообщества, более чем конечны. Иначе он бы притащил и сюда кого-нибудь на сдвиге тверди, как сделал это в центре. И тогда нам настал бы каюк. Залика перевернула труп ногой. Может быть, он и ограничен в ресурсах, но явно готов на все. Этих он даже не пытался спасти. В комнату, тяжело дыша, вошли Ива с Итаном. «Упустили?» – вздохнул я, глядя на их недовольные лица. «Ага, поток он использовать не может, но подчиненными разбрасывается, как перчатками. Как Дарган? Живой? Парень на моих руках, я схватил его в разгаре боя, чтобы отвлекаться по минимуму», – хрипло застонал в ответ. Его пальцы судорожно сжали мою руку. Впервые я позволил себе внимательно его осмотреть. Ссадины, порезы, синяки – это мелочи. Ребра целы, хорошо, но живот. Там зияла дыра размером с кулак, из которой сочилось что-то темное. Не просто кровь, черт. Я засунул в рану свернутый клочок ткани, оторванный от его же рубахи. Дарган закричал. Звук был хриплым, оборванным, будто рвали бумагу. «Ты его добиваешь?» Кайл схватил меня за запястье. «Заткнись и держи». Второй полосой перетянул живот. Кровь сразу пропитала ткань, но течь замедлилась. Надо было торопиться, Шейзан еще мог вернуться с подкреплением. Носилки. Сейчас же, Архан и Анван уже ломали доски от разбитых ящиков. Залика сорвала с себя плащ, бросая его мне под ноги. «Он выживет?» – спросила она. Дарган снова застонал. «Выживет», – я намеренно сказал громче, чем нужно. «Потом разберемся». Когда подняли его на носилки, с досок закапала кровь. Капли оставляли жирные черные пятна на пыльном полу. Я провел рукой по лицу, пальцы прилипли к коже. Только сейчас понял, что весь в его крови. «Пошли, быстро». Архан шел первым, выставя меч вперед. Я прикрывал тыл, нити Ананси все еще дрожали в воздухе, готовые к новой атаке. «Лейр», Дарган прошептал мое имя, и в его голосе было что-то, отчего сжалось сердце. «Молчи, экономь силы». Но когда он снова потерял сознание, я впервые за долгие годы испугался. «Тут есть больница в трех кварталах», — сказал Кайл, когда мы выбрались из дока. «Если побежим, успеем». Бежать он не выдержит. Ива поправила хватку, когда Дарган слабо дернулся. «Да твою-то мать!» — рыкнул я, подхватывая носилки нитями и ими же начиная подтягивать себя вперед. «Показывай дорогу». Улица была пустынна. Лужа крови под носилками растеклась темным пятном. «Еще квартал», — прошептал Кайл. «Мы ускорили шаг. Я въехал в палату, ребята вошли следом. Дарган, уже прооперированный, лежал на койке, бледный как мел. Его грудь едва поднималась под окровавленными бинтами. «Прогнозы?» – спросил я врача, хотя ответ был очевиден, слишком очевиден, неутешительные. Мальчик чудом выжил, но даже после операции неизвестно, придет ли он в себя, и даже если придет, потоком уже пользоваться не сможет. «Вы, думаю, понимаете, что это значит?» «Я знал, без потока Дарган стал бы пустым местом в нашем мире, инвалидом в самом страшном смысле этого слова». Архан прислонился к стене, его пальцы впились в штукатурку. «Шейзан, не только он», — покачал я головой. Дождь стучал по запотевшему окну, когда врач наконец ушел. Ребята тоже ушли где-то через полчаса. Они рисковали ради Даргана жизнями, так как я это приказал, но по факту он был для них никем. Лишь Архан был с ним достаточно хорошо знаком, остальные видели от силы пару раз, когда он приходил ко мне в гости. К тому же им надо было обратно в центр. После пожара у наставников и администрации были дела помимо того, чтобы заниматься нами. Но теперь, когда все уже скорее всего устаканилось, нас скорее всего будет ждать допрос относительно диверсии на арене, а также наказание за побег. Мне тоже по-хорошему стоило отправиться с ними, но я не был готов уйти прямо сейчас. Дыхание Даргана было поверхностным, губы – синеватыми. Я подкатился ближе, разглядывая черные прожилки на его запястьях, следы использования какого-то яда. Даргана схватили потому, что мы были близки, и хотя я не считал, что напрямую виноват в этом, ответственность за него и то, что с ним произошло, лежала на мне. Калека, не способный использовать поток, как знакомо, это при условии, что он вообще очнется. Что же, раз уж это моя ответственность, то и спасать парня я буду своими методами. Похоже, спустя год пришла пора провести еще один ритуал создания проводника. Глава 20. Тени сгущались между зданиями, образуя идеальные укрытия для тех, кто не хочет быть замеченным. Я прижался к холодной каменной стене, ощущая ее шершавую поверхность сквозь тонкую ткань рубахи. Кресло осталось в особняке, сейчас оно бы только мешало. На нитях, как уже проделывал это, я плавно поднялся по стене. Тончайшая паутина, невидимая в лунном свете, протянулась в больничное окно, где-где за деревянной стойкой через коридор дремал дежурный лекарь. «Еще 5 минут, и смена закончится», — подумал я, наблюдая, как мужчина средних лет потирает покрасневшие глаза. В этот момент нити она молниеносно обвили его шею, впрыскивая легкий парализующий яд. Лекарь даже не успел вдохнуть, его тело обмякло, голова тяжело упала на деревянный стол. Времени на сомнения не было. Я толкнул окно. Теплый воздух ударил мне в лицо, неся с собой смесь запахов, лаванды, крови и чего-то металлического. В коридоре горели редкие лампы, отбрасывая на стены длинные, дрожащие тени. Спустя минуту мои пальцы сжали ручку двери, и я замер, прислушиваясь. Тишина. В палате было темно, только слабый лунный свет пробивался сквозь узкое окно под потолком. На койке лежал Дарган, его лицо было бледным, как мел, а губы – синими. Грудь едва заметно поднималась. «Черт, стало еще хуже», – прошептал я, осторожно прикладывая руку к его лбу. Кожа горела. Я быстро осмотрел повязки, под ними виднелись странные черные прожилки, расходящиеся от ран. Не просто отравление, это что-то другое. Нити обвили тело Даргана, создавая подобие гамака. Я прислушался к шагам в коридоре, никого. Осторожно подсунул руки под спину друга и приподнял. Дарган весил больше, чем я ожидал, и я на мгновение едва не потерял равновесие. Если сейчас кто-то войдет, мысль оборвалась, когда в коридоре раздались шаги. Я замер, чувствуя, как капли пота скатываются по спине. Шаги приблизились, затем стали удаляться. Похоже, спавший дежурный никого не удивил. Окно, которое теперь можно было спокойно открыть изнутри. Холодный ночной воздух, отрезвляя, хлынул в легкие, когда я вылезал наружу. Дарган безвольно повис у меня за спиной, его дыхание было поверхностным, но ровным. «Держись, дружище», – пробормотал я, оглядываясь по сторонам. Вскоре мы уже были на пустующих ночных улицах, а еще через несколько минут я уже клал Даргана на заднее сиденье машины. Сидевший за рулем Шейн посмотрел в зеркало заднего вида на меня и кратко кивнул. Машина тронулась. Сегодня ночью я нарушил десяток правил, но это того стоило. Друзей не бросают, даже если за это придется заплатить. Подвальная лаборатория особняка встретила меня запахом старого камня и трав. Я зажег светильники, их тусклый желтый свет выхватывал из темноты грубо отесанные стены, заставленные полками с компонентами. В центре комнаты я заранее расчистил пространство, и теперь мой взгляд скользил по идеально вычерченным порошком из жученных панцирей узору. Террариум с будущим проводником потока Даргана уже стоял на своем месте. Стрекоза внутри, крупная, с переливающимися сине-черными крыльями, билась о стекло с глухими щелчками. Ее движения были резкими, почти паническими. «Ты уже чувствуешь?» «Да», — пробормотал я, проводя пальцем по холодной поверхности. Кристалл у потока лег в нулевую точку формулы. Сейчас, действуя с одобрения отца, я мог не торопиться, но теперь меня подгоняло критическое состояние Даргана. Однако неаккуратность была недопустима. Я собирался не просто повторить свой ритуал, а добавить в него результаты наработок последнего года, сделанных в том числе благодаря спонсированию покровителя Мирия. Если все пойдет как надо, проводник потока стабилизирует состояние Даргана. Если же я в чем-то ошибусь, парень может умереть прямо посреди ритуала. Так что в следующий час я трижды перепроверил все узлы формулы, используемые ингредиенты и вычисления, произведенные мной для ритуала. Наконец, все было готово. Я вытер лоб рукавом. Воздух в подвале стал густым, тяжелым. Стрекоза, будто действительно чувствуя подступающий конец, билась в террариуме с удвоенной силой. Дальше, то, что дало мне сложнее всего в своем ритуале, жертвование крови, плоти и кости. Однако Дарган оставался без сознания в околокоматозном состоянии, так что пустить ему кровь, а потом, как и себе, отрубить пару пальцев, оказалось несложно. Снова руку выбрал, потому что отсутствующие пальцы ног сильно мешали нормально ходить и бегать. Правда, только физически несложно. Мысленно, занеся нож над его рукой, я сотню раз прокрутил в голове все аргументы за и против этой затеи. К счастью, а может и к сожалению, забыло куда больше. Прошло уже 3 дня с его спасения, а Дарган отказывался приходить в сознание. И с каждым днем шансы на то, что он все-таки придет в себя сам, продолжали таять. Не знаю, чем его отравил Шейзен, но эта дрянь продолжала разъедать тело мальчика изнутри, и врачи были совершенно бессильны, в том числе те, которых отец отправил в больницу лично. Мира, проводившая у кровати сына круглые сутки, была безутешна. Риган будто постарел еще на 10 лет. Возможно, было бы правильнее позволить всему идти своим чередом. Но я не был согласен с таким естественным порядком. «Ну что, Дарган?» Я положил руку на крышку террариума, приоткрыл, схватил стрекозу нитями. «Пора». Энергия потока завихрилась, вырываясь из кристаллов. Я вцепился в подлокотники кресла, когда волна жара ударила в лицо. Кристалл загорелся, не белым, как у меня, а густо-зеленым. Вслед за ним засиял весь узор, а затем свечение охватило и Даргана. Спустя несколько секунд стрекоза растворилась в зеленом свечении, и сразу за этим начали истлевать все разложенные по узору ингредиенты. Кристалл у потока в последний раз ярко вспыхнул и потух. Тело Даргана же, напротив, засияло еще сильнее и плавно поднялось над полом. Так оно провисело где-то полминуты, а затем все свечение вдруг резко потухло, и я лишь в последний момент успел подхватить едва не ударившееся об пол тело. Теперь оставалось только ждать. Но прошло несколько часов, день, 2 дня, 3, а Дарган так и не проснулся. Возвращение в центр стажировки ощущалось прогулкой по минному полю. Я медленно катил кресло по пустому коридору, прислушиваясь к эху собственных колес. «Смотри-ка, кто вернулся?» — раздался шепот из темного угла. Я не повернул голову. «Пусть болтают, пусть думают, что хотят». Дежурный наставник встретил меня у дверей кабинета. Его лицо было каменным, но в глазах читалось раздражение, видимо, из-за экстренного вызова. «Заходи, Ифригул». Без лишних слов. Кабинет оказался пустым, если не считать стола и двух стульев. Никаких старейшин, никаких свидетелей. Только старший наставник Гаррик с лицом, будто высеченным из скалы, методично перебирающий бумаги. «Почти неделя отсутствия», — начал он, даже не глядя на меня, без предупреждения, без объяснений. Я устало провел рукой по лицу. Были обстоятельства. «Какие? Личные?» Он наконец поднял взгляд. «Ты понимаешь, что личное здесь не котируется?» Я понимал, но молчал. «Знак «Выдающийся кадет» с тебя снимается», — он швырнул на стол приказ с печатью главной ветви, — «за нарушение дисциплины». Я едва заметно кивнул. Не то чтобы я рассчитывал на другой исход. «Есть что сказать?» «Нет, сэр», — он хмыкнул. «Хоть кто-то учит вас уму-разуму. Завтра состоится слушание по инциденту на арене. Отдельное, лично для тебя. Надеюсь, ты рад такому вниманию». «Нет, сэр, свободен». Дверь кабинета затворилась с глухим стуком, отрезав меня от шума коридора. В воздухе витал запах старого пергамента и металла, кто-то недавно чистил доспехи. За массивным дубовым столом сидели трое: старший наставник, его помощник, а также незнакомый мне старейшина клана. Я подкатил кресло к столу. «Расскажи, что случилось на арене?» — снова без приветствия начал Гаррик. «Вы же видели отчет». Я намеренно сделал голос плоским. «Неожиданное нападение. Я защищался». Помощник Гаррика едва заметно поджал губы. Сам старший наставник проигнорировал мой тон. «Ты утверждаешь, что не знаешь, кто организовал нападение?» «Без понятия. Могу сказать только то, что нападавшие были чем-то одурманены, с учетом того, что, похоже, не чувствовали боли. Так что можете поискать в этом направлении». Гаррик постучал ногтем по столу. «Раз-два. И почему, по-твоему, их не нашли? Может, плохо искали?» Тень улыбки скользнула по лицу старейшины. «Ты понимаешь, что твои слова никак нам не помогают, но ведь и не мешают. Я правда больше ничего не знаю, сэр». Тишина. Гаррик тяжело смотрел на меня несколько очень долгих секунд, а потом просто: «Свободен». Когда я уже брался за колеса, его помощник негромко добавил: «На сегодня». Я не стал комментировать. Очевидно, что по этому инциденту уже никого не будут допрашивать. Кто-то замял дело, и смерти 12 кадетов просто замели под ковер. Ладно, пускай. У меня на руках была жизнь, которую еще можно было спасти. Нужно было только придумать, как именно. Тренировочный зал центра стажировки уже давно стал почти родным. Правда, на этот раз еще до того, как я пересек порог, меня встретила едкая вонь. А вот и наш затворник. На середине зала стоял Валтон, один из приближенных Мирия, с его вечной тупой ухмылкой. «Пропускаешь тренировки, не ходишь на занятия. Твой знак выдающегося отобрали, но ты продолжаешь думать, что имеешь какие-то привилегии». Я медленно подкатил ближе. «Интересно, что лучше?» — спросил я у пустоты. «Не тренироваться и быть на одном уровне с Мирия, или тренироваться и продолжать вилять перед ней хвостиком, как послушная псинка?» «Все знают, что ты бы не выиграл тот бой», — прорычал Валтон. «Да даже я тебя уделаю за минуту». Накапливавшиеся 2 недели злости и раздражения давали о себе знать. Вместо того, чтобы проигнорировать идиота, я отпустил контроль, позволив эмоциям взять верх. Нити вырвались из ладоней, обвили Валтера, запеленали его как муху. «Что за дрянь?» — он завопил, пытаясь оторвать руки. Я подкатил вплотную. «Не смей больше даже смотреть на меня, насекомое!» — прошипел я ему в лицо и резко дернул нити. Валтар рухнул на спину, как мешок с картошкой. В зале повисла тишина. «Нечестно!» — завопил Валтар, барахтаясь на полу, красный от злости. «Пожалуйся на меня, Мирия!» «Да пошел ты!» «Поехал!» Здесь стало слишком. Договорить я не успел. В дверь тренировочного зала забежал Кайл и подскочил ко мне. «Лейер!» — он схватился за мое кресло. «Нужно поговорить!» «Сейчас!» — я кивнул и выкатился в коридор. Кайл озирался, будто за нами гнались. Мирия перевербовала Силлана и братьев Хортов. Это уже 20 наших, перешедших к ней. Я ощутил, как что-то холодное заползло в грудь. «Когда?» «Вчера». «Она». Кайл проглотил. «Она говорит всем, что ты струсил после вашего боя и сдался, и ей верит, твою мать, перемирие для нее, что, пустой звук, что будешь делать, я сжал кулаки, пока ничего, у меня есть дело поважнее этих детских игр, я не могу отвлекаться, столовая центра, как потревоженный улей, я сидел в углу, методично пережевывая безвкусную овсянку, настроения не было, к тому же я не спал нормально с самого спасения Даргана, так что усталость одолевала, а потом вдруг услышал, подстроил нападение на арене, испугался дуэли с Миря и решил сорвать испытание, из-за него умерло много ребят, но администрация замяла дело в обмен на его секрет использования потока с параличом, да иди ты, неужели так вообще можно, а кто главной ветви запретит, ну, тоже верно, ложка с тихим чавканьем плюхнулась обратно в тарелку, Миря, дорогая моя, это по-моему перебор. Дверь распахнулась с таким грохотом, что где-то в коридоре звякнуло стекло. Я переехал порог комнаты отдыха Южного Крыла, давно уже ставшей штаб-квартирой фракции Миря. Она сидела в кресле у камина, длинные пальцы перебирали страницы книги, той самой, что я когда-то подарил ей в насмешку. Теперь это выглядело как мой собственный провал. Комната пахла воском и чем-то терпким, возможно, новыми духами. Как трогательно, Миря не подняла глаз, ты даже стучаться разучился, выйдите все, с полдюжины человек поспешно ретировались в коридор, я сделал шаг вперед, нити она уже ползли по моим ладоням, зачем, спросил я коротко, она наконец закрыла книгу, ее глаза, холодные, как лезвие, встретились с моими, ты сам все сделал за меня, пропал на неделю, бросил фракцию на полмесяца, вот они и испугались, что ты сдал позиции, а страх – лучший клей для новых союзов. У нас вообще-то перемирие, прошипел я сквозь зубы. Перемирие кончилось, Лиран, ты сам позволил мне стать сильнее. Я замер, это была правда. Пока я копался с ритуалами, она перетянула на свою сторону добрую треть моих кадетов. Интересно, я нарочно медленно оглядел комнату, а что ты пообещала им? Мою комнату, должность, или очевидной клеветы оказалось достаточно, ее веки дрогнули. Единственный признак раздражения, я показала им будущее, тебя в нем нет, посмотрим, бросил я уже за спину, выкатываясь обратно в коридор, анализ ошибок начался еще до того, как я добрался до нашей собственной штаб-квартиры в северной комнате отдыха, впрочем, анализировать было особо нечего, я просто оказался слепым идиотом, поверившим на слово своему врагу, теперь оставалось одно, отыграть все назад, 30 с лишним человек, мои пальцы сжали пергамент так, что костяшки побелели. Список предателей плясал перед глазами, каждое имя вонзалось как нож.